«Может, он там себе зеркало повесит, будет теперь на себя смотреть», — сказала Клюева. «В своем зеркале все красивое. А может, ковер, небось, год в очереди стоял, считаться ездил. Ну, давайте чай пить и разговаривать, так оно будет лучше». Еще среди недели Василий Акимович позвонил Крупине и сказал, что поскольку в воскресенье приезжают старики, то собраться в честь традиционно 24-го надо у него, а не у Крупини, как договаривались прежде. Крупиня хотел спросить, а как же Женька, ведь он его пригласил к себе. Но Василий Акимович сказал сам, дети в курсе, будут. Крупиня осуждающе покачал головой. «Что за вредный мужик?» Нет, чтоб сказать «сын» или «Женька» или «Евгений». Нет, «дети». Хотя это глупо. Дочка живет с ними, значит, не может не знать, что приезжают дед и бабка. А вот Женька как раз мог и не знать, но знает. Значит, встречались или по телефону ему сообщили. Но, как бы там ни было, Женька будет. Но то, что радовало Алексея Андреевича, очень и очень смущало Василия Акимыча. Как это все пройдет? Старики ведь не знают, что Женька ушел из семьи. Ну хорошо, это можно будет объяснить. А вот скрыть от них то, что они с сыном вообще не встречаются, что он сына знать не хочет, будет трудно. Поэтому с женой договорились так. Женьку надо будет под благовидным предлогом отправить пораньше. То, что он собирается встречать их на вокзале, как раз хорошо. Звонил, спрашивал, какой вагон. Это нормально. А дальше пусть посидит и уходит. Чем он меньше побудет, тем лучше. На вокзал они приехали с женой загодя, потому что Василий Акимыч не любил приходить минуты в минуту. Он усадил Надю в зале ожидания, благо теперь зал новый, просторный и всегда есть где сесть, а сам пошел прогуляться. Ему последнее время все хотелось остаться одному, потому что глупые мысли, кружая и петляя, с упорной закономерностью приводили его к Полине, к тому, что в маленьком городке старики с нею могли встретиться, а значит, мог и разговор быть. Этот разговор в разных вариантах и представлял теперь Василий Акимыч. Его тяжеловатое воображение долго и нудно строили одну ситуацию, встретились, поговорили. Другие варианты исключались. И совсем уж не мог он себе представить ту неожиданность, которую насочиняла с ними сама жизнь. А неожиданность, впрочем, какая же это была неожиданность? На станции Никитовка билеты продают в Донецкий поезд всегда в один и тот же вагон, поэтому те, кто садится на этой станции, всегда оказываются по вагону соседями. Стариков роскошно принимали на шахте. Пионеры повязали им галстуки, мальчики из ГПШ надели на головы каски, а герой социалистического труда Кузьменко вручил отцу Василия Акимыча шахтерскую лампочку. И сидели они за столом рядом с секретарем горкома, и он лично положил матери Василия Акимыча на тарелочку мясной салат, помидорчик, дамский пальчик и кусочек белой благородной рыбы. А самое главное, Полины на торжествах не было, и мужа ее тоже. Потом старики даже стали по коридорам ее искать, чтобы окончательно убедиться, и не нашли. В общем, все было очень хорошо. Они ведь не знали, что у Полины на субботу тоже были куплены билеты, а в среду Петя закашлял, и встал вопрос. Плюнуть на кашель и идти на праздник. Два красивых пригласительных билета стояли на столе. Или отнестись к кашлю серьезно и вылечить его, чтобы не стало хуже и не сорвалась поездка в Москву. Ну какой же тут может быть выбор? Дочки или заседание и банкет? Конечно, Петя лег. И Полина ставила ему банки, и парила ноги, и поила малиновым вареньем. А что там было на вечере, даже ни у кого не спросила, не до того. И уже в пятницу все у Пети было хорошо. Кашель прошел, и никаких признаков болезни не осталось. Поэтому в субботу, измерив ему в последний раз температуру, Полина попросила соседа отвезти их в Никитовку. И там все прятало мужа от сквозняков, и на перрон они вышли, когда поезд уже показался за семафором. Только там и увидела Полина Васильевых стариков. Она вначале не вспомнила, кто они, а потом, как поняла, так и ахнула. Тем более увидела, как побагровел старик, а старуха, та вцепилась в нее взглядом и не отпускает, держит, держит. Конечно, Полина вежливо поклонилась, сказала «здравствуйте». Старики на поклон Полины не ответили.